парадной свободной страны вышел гулять по проспекту. Люди ходят туда-сюда и не видят, что его нету. Если он влезет на крышу и кинется сверху, никто это не заметит, потому что его нету. Призрак ходит не спеша, призрак дышит не дыша, призрак любит признаки, а признак ловит призрака. Призрак ходит не спеша, призрак дышит не дыша, призрак любит признаки, а признак губит призрака. Живет один, получает пенсию. Кто-то где-то не заметил, что его нету. У кого-то зоркий глаз, у кого-то острый нюх, у кого-то чуткий слух, а кого-то нету. Призрак ходит не спеша, призрак дышит не дыша, призрак любит признаки, а признак ловит призрака. Призрак ходит не спеша, призрак дышит не дыша, призрак любит признаки, а признак губит призрака. Призрак ходит не спеша, призрак дышит не дыша, призрак любит признаки, а признак ловит призрака. Призрак ходит не спеша, призрак дышит не дыша, призрак любит признаки, а признак ловит призрака.